Глава 4. Эх, ну и досталось же тебе. Эльза с каким-то восхищением покачала головой, разливая в очередной раз по бокалам вино. К этому моменту я уже успела пересказать ей грустную историю своих приключений, начиная с непристойного предложения Дэниеля и заканчивая обвинением в покушении на убийство Бреттани. Я безропотно приняла из ее рук хрустальный фужер, дождалась, когда женщина привычно сделает глубокий глоток и зажмурится от удовольствия, после чего незаметно выплюснула большую часть напитка в горшок с растением. Бррр! После недавнего похмелья я даже думать о спиртном не могу. Да и хватит. От алкоголя одни неприятности. Конечно, из подземелья я никуда не сбегу, но за языком следить все-таки надобно. И без того понятно, что Эльза передаст Фредерику все услышанное, поэтому лучше мне остаться в трезвом уме и здравой памяти. Эльза тем временем открыла глаза, облизнула губы, уже обведенные красной каемкой от вина, и внезапно пробасила: «Эх, не люблю я эту кислятину благородную. Может, чё покрепче бахнем?» «Давай». С готовностью согласилась я. И в самом деле, какая разница, что в горшок выплескивать? Эльза воссияла самой радостной из всех возможных улыбок, подорвалась с места и скрылась за одной из дверей, откуда немедленно донеслось какое-то позвякивание. Я с любопытством вытянула голову, следя за ее действиями. Ага, тут еще и какое-то подобие кухни имеется. Или, скорее, кладовки со съестными припасами. В принципе, логично. Негоже благородных пленников голодом морить. Спустя несколько минут на столике между нами разместились тарелки с крупно нарезанным, ноздреватым домашним сыром, умопомрачительно пахнущей ветчиной, вяленым мясом, соленьями. А по центру Эльза горделиво водрузила бутылку с мутным содержимым. Меня невольно передернуло от воспоминаний. Ох, помнится, с Вериной в Адвертауне мы что-то похожее пили, после чего, собственно, и состоялось мое знакомство с Эвотом. «Свой рецепт», – хвастливо поведала мне Эльза. «Пьется, как вода, и голова не болит». Я покосилась на растение, смиренно принимающее все мои щедрые подношения. Головная боль ему точно не грозит. Надеюсь, оно не засохнет после этих посиделок. Эльза ловко разлила спиртное по пузатым стопкам, решительно отодвинув в сторону бокалы. Долго и с блаженной улыбкой принюхивалась к содержимому, после чего мощным глотком забросила его внутрь себя. А я с такой же скоростью вылила свою порцию алкоголя в горшок. «А вы давно знаете Фредерика?» – спросила я, пока Эльза судорожно занюхивала выпитое пучком укропа. «Ко мне на «ты» обращайся», – предупредила она. «А то в нос хлопочешь, ясно?» И недвусмысленно продемонстрировала увесистый кулак. Правда, почти сразу захохотала, как будто сказала нечто очень смешное и уже миролюбивее добавила. «Ладно, не дуйся. Я баба простая. Все эти расшаркивания на дух не переношу. Насмотрелась на своем веку я на всяких фиф из высшего света. На сивой кобыле не подъедешь. От любой мелочи глазки закатывают, да в обморок норовят бухнуться. И самой милой улыбочкой тебе плюнут в спину, только отвернешься». Запнулась и вдруг с подозрением осведомилась. «Ты чай не из таких?» «Нет, нет, что вы, что ты?» – заверила я, доверительно сообщила. «Я вообще не из высшего света. Мой отец в детстве каждый медяк считал». «Да, ты точно не из таких», – задумчиво пробормотала Эльза, словно не услышав моих слов. «Иначе Фредерик не назвал бы тебя славной». Вдруг хищно сощурилась и грозно спросила. «А ты случаем на него глаз не положила?» «Даже не думала», – испуганно пискнула я. «Я замуж выхожу, вот». И ткнула в лицо Эльзе рукой с помолвочным кольцом. Та едва мазнула по украшению взглядом и, удовлетворенная, вновь склонилась над стопками с бутылкой. По-моему, хмель уже ударил ей в голову. И ничего удивительного. Она, считая, одна бутылку вина осушила, а теперь на крепкий напиток перешла. Ну да ладно. Авось выведу и что-нибудь интересное. Главное, чтобы буянить не начала. Эльза выпила, Ну а я опять окропила спасительное растение алкоголем. Затем женщина подперла щеку кулаком и неожиданно зарыдала. Да так громко, отчаянно и взахлеб, что я опешила. Ой, что это с ней? «Люблю я его!» – провыла Эльза, щедро роняя слезы на тарелку с нарезкой. «Больше жизни люблю, Оливия, а он...» И зашлась в новом приступе плача, не в силах окончить фразу. Все понятно. Фредерик наверняка знает о чувствах женщины. Впрочем, она их и не скрывает особо. Изо всех сил кокетничает, пытаясь ему понравиться. Вон как усердно на свидание зазывает. Но Фредерик по очевидной причине старается держаться от нее подальше. «Конечно, он среди таких красоток вращается. Мне не чета». После короткой паузы продолжила изливать душу Эльза. «А я? Как будто я слепая и себя в зеркале никогда не видела. Страхолюдина, да и только». «Ну почему?» Попыталась я хоть как-то утешить женщину. «Это совсем не так». «Еще раз солжешь, точно в нос получишь», сурово предупредила Эльза. Опять жалобно скуксилась и протянула. «Что? Ну что во мне красивого? Нос картошкой, бородавка эта проклятая, волосенки жиденькие, зубы кривые». И шумно высморкалась прямо в рукав платья. Я молчала. Хотелось бы, конечно, как-нибудь утешить несчастную женщину, но как? За неприкрытую лесть она мне точно врежет. «А ты никогда не думала обратиться за помощью к магии?» – осторожно спросила я. «А смысл?» – вопросом на вопрос ответила она. «Ты про эти чары, которые внешность изменяют? Ну, похорошею я на пару часов, и что? Фредерик ведь знает, какая я на самом деле. Да и заклятие надо постоянно обновлять. Нет, Оливия, я не так хочу. Я хочу, чтобы он полюбил меня. Понимаешь, именно меня. С моими бородавками, кривыми зубами и толстыми ляжками». Ну, говоря откровенно, у Эльзы не только ляжки были толстыми. Она вся напоминала колобок. Эдакая идеальная геометрическая фигура под названием шар. Посоветовать ей заняться собой? Похудеть, вылечить зубы и кожу, сделать красивую прическу. Нет, я не настолько бесстрашная, чтобы озвучить это. За такой совет точно по носу можно схлопотать. А что если... Я ахнула от неожиданной догадки. Ну, конечно же, приворотное зелье. Только не то, которое имеет ограниченный срок действия, а созданное по рецепту истинной магии. Дэниэль утверждал, что подобная магия вечна. Помнится, даже сам отказался попробовать созданный мной напиток. «С ума сошла!» – возмущенно брякнул внутренний голос. «Ишь ты, вершительница и судеб себя вообразила! Предположим, Фредерик действительно влюбится в Эльзу. Предположим, никому не удастся снять наложенные тобой чары. Но подумай, на какую участь ты обречешь главу личной службы безопасности Его Величества? Он по долгу службы вхож высший свет Герстана, стало быть, его супругу будут тоже приглашать на все званые приемы и рауты. Посмотри внимательно на Эльзу, да ее заплюют при первом же появлении на людях, даже если в лицо ничего не скажут, но за спиной будут полоскать на все лады. Фредерик наверняка примется защищать честь горячо любимой жены всеми возможными способами, благо еще, если не убьет какого-нибудь злословца на месте. Однако карьеру он себе точно испортит. Да, дилемма. По-хорошему, конечно, Эльзу необходимо преобразить. Научить ее приличным манерам уже не так сложно. Как говорится, даже дракона можно обучить вальсу. Да, и красоткам часто прощают скверный нрав и дурные привычки, но к помощи иллюзорной магии Эльза прибегать не хочет. «Ах, ладно!» Эльза шмыгнула носом, утерла кулаком глаза и небрежно махнула рукой. «Не бери в голову, Оливия, это я так, просто наболела». Некоторое время мы молчали. Эльза, находясь в расстроенных чувствах, зачастила с выпивкой, раз за разом опрокидывая в рот полные стопки крепкого спиртного. При этом обо мне она словно вообще забыла. Оно и к лучшему. Боюсь, такого количества незапланированного полива бедное растение может и не выдержать. «Как ты думаешь, сколько король меня будет здесь держать?» Наконец осмелилась я на вопрос, попытавшись перевести разговор на менее опасную тему. А кто его знает? Эльза флегматично пожала плечами. Помнится, его зазноба тут и суток не пробыла. Каролина тоже была здесь? Не удержалась я от удивленного восклицания. Агась, подтвердила Эльза. Вот, когда ядом Рауль напоила, тогда и угодила сюда. Помрачнела и негромко добавила. Не сложилась у нас беседа. Да неужели? Вроде как изумилась я. А почему? Мне Каролина показалась такой простой в общении девушкой. Она взорвала твой жакет, хмуро напомнила Эльза. Забыла, что ли? Ох, переигрываешь, Оливия. Странно, мне казалось, что Эльза выпила уже более чем достаточно. Однако язык у нее не заплетался, а взгляд твердый. Надо быть осторожнее, а то она поймет, что я пытаюсь выведать у нее побольше информации. Взорвала, подтвердила я, но общалась со мной приветливо. В этом вся она. Эльза с омерзением передернула плечами. Знаешь, про таких говорят, что мягко стелют, да жестко спать. В первый вечер мы с ней тоже сели немного поболтать по-дружески. Ну, понятное дело, без бутылочки винца не обошлось. Каролина была такой расстроенной, плакала и постоянно повторяла, что совершила страшную ошибку, мол, Рауль ее никогда не простит, отправит на эшафот и дело с концом. А я, дуреха, ее еще и утешала, мол, Рауль вспыльчив, да отходчив, и вообще, почему в таком случае он отправил ее сюда? Куда проще и логичнее было бы бросить в настоящую темницу, с наглыми голодными крысами, сырыми стенами да холодным каменным полом, ну и... Эльза запнулась и внезапно силой сжала кулаки. На щеках затлели ярко-красные чахоточные пятна гнева. Видать, Каролина и впрямь сильно разозлила ее. Но чем? «Короче говоря, я немного перебрала», — глухо призналась Эльза. «А когда проснулась, обнаружила, что эта вертихвостка сбежала. Представляешь, воспользовалась тем, что я к ней по-человечески отнеслась и смылась, пока я дрыхла». «Как ей это удалось?» — ляпнула я. «Нет». Эльза с понимающей ухмылкой пригрозила мне пальцем. «Ты о таком даже не думай. Я теперь куда умнее. Видишь, ключей-то нет». И многозначительно похлопала себя по поясу юбки. «Каролина вытащила у тебя ключи?» – уточнила я. «Ну а как еще она отсюда выбралась?» Эльза меланхолично пожала плечами. «Да, хитрая какая. Отцепила, а потом прицепила, чтоб я не сразу спохватилась». Я нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное, но вроде как простая картинка никак не складывалась. То есть... Ну, что тут непонятного? Эльза уже начала злиться на мою недогадливость. Я утром проснулась, голова болит жуть. Первым делом, понятно, за пояс схватилась. Глядь, ключи на месте. Даже пересчитала их на всякий случай. Ну и успокоилась. Подумала, что Каролина в ванной отмокает. Знаю я, как фифочки из высшего света плескаться любят. По часу, а то и по два сидят, пока вода не остынет. Чудно. Как будто землекопами работают, которые легендарное драконье золото ищут, что каждый день да по два раза мыться надобно. Ну и не мешало ей, да и не до того было. Голова раскалывалась просто. Пока то, пока сё, а потом... Как дверь с грохотом распахнулась, я аж присела от испуга. Думала, что... Ай, да ничего я и не успела подумать. Потому что Каролину под ручку с Раулем увидела. Ох, и вреднюще она ухмылялась. Выпалив это на одном дыхании, Эльза аж запыхтела от злости. Схватила бутылку и трясущимися от негодования руками налила себе полную стопку. Осушила ее, без перерыва налила еще. И только после второй порции спиртного немного успокоилась, осоловела икнув. «Подожди, я не понимаю», – взмолилась я. «Неужели Каролина ушла, не закрыв за собой двери, а ты этого не заметила?» «Почему не закрыла?» – возразила Эльза, и я с немалым удовлетворением услышала, что она начала пьяно тянуть слова. «Отлично, еще немного, и она совсем наберется. А пьяный, как говорится, языку не хозяин». Еще как закрыла за собой. Я аж не дурная. Все проверила. Я откинулась на спинку кресла, задумчиво потеряв подбородок. Как-то странно получается. Стало быть, Каролина сбежала, отцепив от пояса Эльзы ключи. По крайней мере, так утверждает последняя. Но при этом все ключи оказались у нее на поясе, когда она проснулась, а дверь была заперта. Ну и как Каролина такое провернула? Это же просто невозможно. Я открыла было рот, желая поделиться своим выводом с Эльзой, но почти сразу захлопнула его обратно. Ну уж нет. Сдается, не трогала Каролина никаких ключей, а нашла какой-то другой способ побега. И я буду не я, если его не разгадаю. «Зачем тебе это?» – с опаской поинтересовался внутренний голос. Рауль простил Каролине побег, потому что был влюблен в нее. Собственно говоря, он ей попытку убийства простил. А это преступление гораздо серьезнее. Но к тебе король не питает таких чувств. И наверняка очень рассердится, если ты попытаешься повторить подвиг Каролины. Я досадливо поморщилась. Так-то оно так. Со стороны его величества было очень нечестно запирать меня здесь, по надуманному обвинению. Ишь ты, защитить он меня таким образом хотел. Вообще-то мог бы сначала объяснить свою затею. И вообще, не собираюсь я никуда сбегать. Мне просто любопытно, как Каролина отсюда выбралась. Как только я разгадаю эту тайну, так сразу же успокоюсь. «Так что было дальше?» – спросила я Эльзу, которая уже откровенно клевала носом. «Что?» – встрепенулась она. «Когда дальше?» «Ну, после того, как Каролина вернулась сюда с королем», – пояснила я. «Тебя наказали за то, что ты не уследила за ней?» «Деточка моя, как меня можно наказать?» Эльза горько хмыкнула. «Моя жизнь – одно сплошное наказание. Ну, Рауль, пакостник этот мелкий, съязвил, конечно, что в прежние времена мне бы хороших прутников дали за такой провал. Мне так стыдно никогда в жизни не было. Ну, а потом эта парочка ушла. Каролина-то мне всякого напоследок наговорила. Прям ядом вся сочилась. Да я сама виновата. Никак не привыкну, что нельзя никому душу открывать. Обязательно ж плюнут в нее. Люди такие. Ни за что не упустят удобного случая». Речь Эльзы становилась все менее и менее разборчивой. Она пару раз всхлипнула, видимо, переживая давнее унижение. Уронила голову раз, другой, да так и замерла, выводя носом звонкие рулады. В этой истории мне еще многое было непонятно. Например, если Каролина сбежала из темницы, то почему отправилась к Раулю? Надеялась на страстное примирение, но он все равно в итоге выслал ее из столицы, хотя имел полное право отправить на эшафот. Но еще непонятнее мне была личность Эльзы. Насколько я поняла, она играет роль своеобразной тюремщицы для важных пленников, но при этом ее нельзя назвать грозной особой. Скорее даже наоборот, какая-то она несчастная. Телосложение, конечно, не субтильное, а вполне себе крепкое, но все равно. Она ведь женщина. А если к ней отправят какого-нибудь могучего парня, который не захочет покорно сидеть в темнице и ждать, когда опала короля сменится на милость? Ох, боюсь, бедняжку Эльзу такой пленник скрутит одной левой. Храп Эльзы тем временем становился все более и более заливистым. Если она и притворялась, что заснула, то делала это просто гениально. Поэтому я рискнула встать, готовая в любой момент бухнуться обратно в кресло. Но Эльза продолжала спокойно спать. Тогда я сдернула с дивана покрывало и бережно укрыла им женщину. Мне ее было жалко. Впрочем, мне и Фредерика было жалко. Вот бы эту парочку каким-нибудь образом свести. Я тряхнула головой, отогнав настойчивую мысль, которая уже не в первый раз посетила меня. «Оливия, сначала своими проблемами займись, а потом уже о других думай». Итак, Каролина каким-то образом смылась из этой темницы. При этом вряд ли она воспользовалась оплошностью Эльзы. Зуб даю, что никаких ключей она не крала. Тогда как она отсюда выбралась? «Истинная магия», – прошептала я себе под нос. Фредерик чуть ранее явно дал понять, что Каролина является одной из так называемых последовательниц Тиарга. Стало быть, ей подвластны чары, изменяющие реальность. С такой силой ей бы ничего не стоило просто уничтожить одну из стен, но Эльза об этом и словом не обмолвилась. Кстати, а почему Рауль отправил свою несостоявшуюся убийцу в столь ненадежную темницу? Уж кто-кто, а он точно должен знать, на что способна Каролина. Получается, хотел, чтобы она сбежала. Еще и Эльзу при этом под удар поставил. Если Каролина способна обращаться в драконицу, то вполне могла бы напасть на женщину, стремясь освободиться. Я заложила за спину руки и медленно прошлась по комнате. Проверила две двери, находившиеся в противоположном конце гостиной. За одной из них располагалась уютная спальня с роскошной кроватью, за другой – симпатичная ванная. Затем отошла к той двери, за которой чуть ранее скрылся Фредерик. Дернула ее за ручку. Как и следовало ожидать, заперто. Я сделала еще один круг по комнате, старательно морща лоб. Резко остановилась напротив окна, за которым царил иллюзорный яркий солнечный день. А что, если здесь тоже есть потайной ход? В принципе, логичное предположение. Вдруг правителю Герстана захочется навестить важного пленника. Осталось дело за малым. Просто отыскать туда вход. «Оливия, уймись!» Опять навязчиво забормотал внутренний голос. «Мало тебе проблем? Захотела усугубить свое и без того бедственное положение? Или забыла, как в прошлый раз вляпалась в неприятности с этим потайным ходом? А кто сказал, что я собираюсь им воспользоваться? Я уже говорила, что не буду сбегать, просто хочу. Просто надоело, что все называют тебя неучем и потешаются над полученным дипломом с отличием», догадливо завершил глаз разума. «И хочется доказать, что ты ничуть не глупее, чем та же Каролина, к примеру. Но, Оливия, подумай еще раз. Да, понятно, что ты обижена на короля за это внезапное заточение. Однако пока он, по большому счету, тебе ничего дурного не сделал. Возможно, Фредерик и прав, что Рауль пытается таким образом защитить тебя. Сбежишь, разозлишь его всерьез. Вспомни, что даже Каролину он в итоге отправил в изгнание, хотя она была его любовницей». «Да не собираюсь я сбегать!» Я раздраженно топнула ногой и еще раз потрясла головой, пытаясь заставить этот опасливый шепоток умолкнуть. «Не собираюсь. Найду потайной ход и успокоюсь. Зато если Рауль еще раз попытается высмеять мое образование, то будет чем ему ответить. Недоучка, недоучка, а серьезную брешь в безопасности дворца обнаружила». Внутренний голос уныло вздохнул, но замолчал, осознав, что спор бесполезен. А я остановилась по центру комнаты и сосредоточилась. Прикрыла глаза, собираясь с духом. Кончики пальцев потеплели от магической энергии. И внезапно я увидела всю гостиную, хотя по-прежнему стояла зажмурившись. Ковер на полу, мебель, спящую Эльзу. Постойте-ка! Стена над ее головой как-то странно мерцала. Ой, что это? Когда я обнаружила потайной ход в одном из коридоров дворца, то стена тоже неярко светилась. Однако отблески были лиловыми, а тут они ярко-изумрудные. Я сделала несколько шагов, подойдя вплотную к стене. Носом чуть ли не уткнулась в нее, с любопытством изучая танец зеленого огня, лепестки которого то сливались в единое целое, то распадались на тысячи светящихся точек. И простерла ладонь, поднеся ее ближе к чарам. Нет, конечно, я не стала прикасаться к заклятию, чьи всполохи играли на каменной кладке. Чай не совсем дурная, и хоть какие-то основы защиты от чар знаю. Но кожу тотчас же защипала. Я одернула руку, машинально потерла ее. Это было не неприятно, скорее даже наоборот, едва уловимая теплая щекотка. Огоньки между тем вспыхнули ярче, быстрее закружились в танце и внезапно выстроились в подобие дверного проема. Более того, прямо по центру прямоугольника я отчетливо увидела ручку. Что это? Какая-то ловушка, рассчитанная на то, что я немедленно попытаюсь выйти? А что тогда должно произойти? Меня шарахнет энергией и оттолкнет далеко назад? Или просто испепелит на месте? Хотя нет. Последнее как раз маловероятно. Я уже поняла, что это место предназначено для тех, кто по какой-то причине вышел из милости короля, но кому он зла все равно не желает. Поэтому первый вариант кажется самым правдоподобным. Я нахмурила лоб, обдумывая эту мысль. Потом нерешительно покачала головой. Все равно как-то странно. Есть множество более простых способов наказания строптивого узника. Оставить его без воды и еды на пару дней, к примеру. К чему городить огород на пустом месте? Или это такой своеобразный урок? Тебе покажут лазейку для побега, но если ты решишь ею воспользоваться, то сурово накажут. Все равно как-то слишком сложно. Я прикусила губу, глядя на магические огни. С каждой секунды они тускнели. Пройдет не больше минуты, и от импровизированной ручки не останется и следа. Придется начинать все заново. «Зачем?» – взвыл внутренний голос. «Ты убедилась, что потайной ход действительно есть. Так успокойся на этом. Теперь тебе будет что предъявить Раулю, если он примется по своему обыкновению зубоскалить насчет твоих умений». Я сделала было шаг назад, но тут же вернулась обратно. «Нет, это не доказательство. Подумаешь, увидела магический проход в стене. На это способен каждый, кто обладает хоть капелькой магического дара. А вот если я открою дверь и выйду из темницы, то да, это будет неоспоримым доказательством моего мастерства». «Не вздумай!» – мрачно предупредил глаз рассудка. «Оливия, немедленно выкинь эту идею из головы!» Но было поздно. Рука словно сама собой уже прикоснулась к изумрудному пламени на стене. Я замерла в ужасе, осознав, что только что сделала. Напряглась в ожидании небывалой боли. Но ничего не произошло. Почудилось, будто я погладила теплую кошку, которая от ласки принялась беззвучно урчать. Я ощутила вибрацию, от которой огни вспыхнули ярче, а затем стена просто исчезла. Да, она не отъехала в сторону, в ней не появилась никакая панель, она просто взяла и растворилась в воздухе. При этом не раздалось ни малейшего звука или шороха. Так обычно исчезают иллюзии, когда заканчивается энергия, при помощи которой они были созданы. Просто хлоп, и наваждение развеивается без следа. Но стена была здесь. Я прикасалась к ней, чувствовала шероховатую поверхность каменной кладки. «Истинная магия!» – прошептала я себе под нос, изумленно хмыкнула. «Да уж, страшно представить, какую власть над реальностью имеют некоторые люди». «Ну?» – с робкой надеждой осведомился внутренний голос. «Теперь-то твой эксперимент завершен?» Наверное, стоило его послушаться. Стоило отойти подальше и заняться другими делами. «Все». Лазейка найдена. Я удовлетворила свое любопытство. Однако темнота, плескавшаяся в нескольких шагах от меня, так и манила сделать в нее шаг. Интересно, куда ведет этот ход? Неужели на волю? За пределы дворца? Но в таком случае непонятно, почему здесь нет никакой защиты. Меня тяжело назвать искусным магом. Как любят говорить Рауль и Дэниэль, я просто неуч, чей диплом можно смело выкидывать в помойку. И все-таки у меня получилось. «Значит, это ловушка», – настойчиво повторил глаз разума. «Поэтому самым правильным с твоей стороны будет...» Ноги сами понесли меня вперед. Всего пару шажков. Я просто загляну в коридор, проверю, все ли в порядке, и сразу же вернусь обратно, честное слово. И я бы так и поступила, если бы не одно «но». Весомое такое «но». Едва я вышла за пределы комнаты, прежде создав крошечную магическую искорку, освещающую путь, как ощутила за спиной поток энергии. Тотчас же обернулась и, не сдержавшись, выругалась в полный голос, потому что носом почти уткнулась в злополучную стену. Она возникла из ниоткуда так же быстро и бесшумно, как и исчезла чуть ранее. Искорка поднялась выше над моей головой. Я неверяще принялась ощупывать прохладные камни. Я знала, что это иллюзия, идеальная в своем роде. То, чего не существует на самом деле. Однако стена существовала. И она преграждала мне путь обратно. Пустяки. Сейчас я опять призову на помощь магическое зрение и увижу дверную ручку. Я сосредоточилась и затаила дыхание, сконцентрировала силу и по-новому посмотрела перед собой. Стена никуда не делась. Она по-прежнему высилась передо мной, незыблемая, монументальная, и никаких отблесков заклятий я на ней теперь не видела. «Да чтоб тебя!» – с досадой выплюнула я. Подумала немного и изо всех сил саданула кулаком по ближайшему камню. Я думала, что такого даже самая идеальная иллюзия не выдержит. Да, можно заставить глаза видеть, уши слышать, а кожу осязать то, чего не существует. Однако удар поможет мне развеять этот обман. Сейчас мой кулак просто пройдет через стену насквозь. «Ай!» – вскрикнула я от боли. Поднесла руку к лицу и с досадой увидела, как на содранных костяшках набухают крупные капли крови. Не удержавшись, даже слезнула одну из них. И лишь почувствовав солоноватый привкус, осознала, что действительно угодила в ловушку. «Довольно?» – ядовито поинтересовался внутренний голос. «Воистину, превосходная демонстрация твоих умений получилась. И что ты будешь делать дальше? Сидеть и ждать, когда Эльза проспится и доложит королю о твоем исчезновении?» Я хмуро стояла около стены, баюкая у груди ушибленную руку. «Но это как? Кажется, мои несчастные костяшки начали опухать. Располагайся, в таком случае поудобнее», — продолжал бушевать глаз рассудка. «Видите ли, уютная гостиная с мягкой мебелью и отдельной спальней ее не устраивала. Посидишь теперь в настоящем сыром и холодном подземелье. И хоть обкричись, никто тебя не услышит. Эльза выпила столько, что наверняка проспит часов 8, если не больше. Заодно и ты отдохнешь. В тишине подумаешь о своей дурной голове, от которой твоим ногам покоя никакого нет». Я расстроенно шмыгнула носом. Если честно, предложенная перспектива по-настоящему ужасала. А вдруг в этом подземелье крысы есть? Вдруг они лишь дожидаются удобного момента, чтобы напасть? Стоит немного расслабиться, как на меня ринутся полчища этих кровожадных и до омерзения противных созданий. Этакая пушистая серая волна, сметающая все на своем пути. Разбушевавшееся воображение нарисовало настолько реальную картину скорой кровавой расправы, что я вздрогнула всем телом. Паника, которую я ощутила, когда только вошла во владение Эльзы, вновь начала наползать на меня, грозясь в любой момент захватить власть над телом и сознанием полностью. Как-то вдруг я осознала, что потолок в этом коридоре куда ниже, чем в гостиной, и он словно продолжал снижаться, хотя какой-то толикой разума я осознавала, что это мне лишь чудится. «Помогите!» Я не сразу поняла, что этот тоненький писклявый голосок вырвался из моего горла. Ох, еще немного, и я впрямь забьюсь в истерике. Но вот беда, рядом никого нет. Никто не придет на помощь, никто не успокоит, никто не пообещает, что все будет хорошо. Надо же, прежде я и не предполагала, что страдаю от клаустрофобии. Впрочем, мне прежде и не доводилось бывать в тесных замкнутых помещениях, находящихся где-то под землей. По ушибленной руке внезапно пробежала короткая теплая дрожь. Я подняла ее и с удивлением заметила, как ярко сверкнул крупный бриллиант в моем помолвочном кольце. Он отразил свет магической искры, многократно усилил его, раздробив на миллиарды ослепительно ярких огоньков. И странное дело, это холодное мерцание подействовало на меня успокаивающе. Нет, паника полностью не исчезла. Она притаилась внизу живота непонятным тяжелым комом. Но больше не перехлестывала, удушающей удавкой горло, мешая логически рассуждать. Интересно, а как отреагирует Элден на внезапное исчезновение своей невесты? Помнится, мы должны были сегодня встретиться в тесном семейном кругу. Сердце кольнуло привычная злость на Рауля. Все ему хихоньки да хахоньки, а у меня, между прочим, вся жизнь из-за его выходок может разрушиться. Стоять около стены надоело. Я с сомнением посмотрела на каменный пол, покрытый толстым слоем серой пыли. Да уж, садиться тоже как-то не тянет. А почему бы? «Ну, замечательно!» – привычно возмутился внутренний голос. «Теперь она прогуляться решила. А как же твои заверения в том, что лишь взглянешь одним глазком и сразу же обратно?» «Справедливости ради, пока мне возвращаться некуда. Точнее, даже не так. Я бы и рада вернуться, да только не могу. Поэтому почему бы мне не проверить, где заканчивается этот ход? Это точно будет расценено как попытка побега», предупредил глаз рассудка. «Боюсь, это в любом случае будет расценено как попытка побега. И потом, скорее всего, этот ход заканчивается такой же неприступной стеной, потому как в противном случае совершенно непонятно, зачем королю оставлять такую шикарную возможность для бегства. Проверю это и с чистой совестью буду ожидать освобождения. Рано или поздно Эльза проснется и обнаружит мое исчезновение, после чего поднимет тревогу». В этот момент вспомнился рассказ тюремщицы о побеге Каролины. Демоны. Надеюсь, Эльза не решит, что я обожаю плескаться в ванной по несколько часов подряд. Занятая этими невеселыми размышлениями и переживаниями, я сама не заметила, как бодро зашагала вперед. Дробь каблуков гулким эхом отражалась от низкого покатого свода и возвращалась ко мне многократно усиленная. Из-за этого казалось, будто за мной по пятам идет еще кто-то. Несколько раз я испуганно озиралась, но видела лишь свою гигантскую изломанную тень. Одно радует. Ни одной крысы я пока не заметила. Хотя эти твари очень коварны. Так и чудится, что за ближайшим поворотом застану целое воинство, вооруженное острыми зубами и когтями. В общем, не было ничего удивительного в том, что за очередной поворот я заглянула с опаской и быстро-быстро заморгала от изумления. Нет, крыс тут не было. Но в паре шагов от себя я увидела непонятную зеленоватую завесу какого-то заклинания. Непрозрачное марево лениво колыхалось, чем-то напоминая спокойные воды глубокого омута. Ой, что это? Опять какие-то чары? Ну, надеюсь, теперь ты не будешь туда лезть, раздраженно осведомился внутренний голос. Это точно ловушка, иначе и быть не может. Так-то оно так, но... При мысли о том, что мне придется сидеть в этом проклятом душном подземелье часов 8 минимум, стало как-то очень и очень тоскливо. Притихшая была паника опять всколыхнулась в душе. Вообще как-то странно устанавливать смертельные чары здесь. Важные пленники на то и важные, что их не принято убивать. Вон, даже об их комфорте король позаботился. И ради чего? Ради того, чтобы потом втихую расправиться? И потом, я-то ему ничего дурного не сделала. Ну, если не считать того досадного промаха с рыцарскими доспехами. Поэтому... О нет, Оливия, только не это! Обреченно вздохнул глаз рассудка. Но было уже поздно. Я сделала смелый шаг вперед и окунулась в неяркое свечение чар. И тут же пожалела об этом.